Кладовщик и сам понимал, что согласиться с этим глупо. В это только маленький ребенок поверит. Но сказать, что он воровал и продавал аккумулятор, у него тоже язык не поворачивался. Поэтому он опять спустил разговор по кругу. «А вы точно инструктора? Вы же должны только завтра приехать». Он сузил глаза в щелки и пристально посмотрел на Лиану со Спасом. То, что разговор продолжается, а его не то что не убили, а даже не покалечили особо, постепенно наполняло его все большей и большей уверенностью в себе. Ему стало казаться, что он контролирует ситуацию. «Ли, это бесполезно», — вздохнул Спас, потом повернулся к кладовщику и сказал уже ему: «Веди нас туда, где лежат ботинки. Причем, хорошие ботинки, которые начальство ваше носит. А если будешь упираться и отнекиваться, я вот этот нож», — Спас вытащил нож, — «засуну тебе между ребер и проверну. Так что вставай и веди нас, только молча, понял?» Кладовщик кивнул, не отводя расширенных от ужаса глаз от лезвия. «Вставай», — кивнула ему Лиана, — «у моего напарника юмор может и не очень, но с ножом он обращаться хорошо умеет. Лучше не злить того, кто собирается крутить в тебе нож». Кладовщик вскочил и, ничего не говоря, показал рукой направление. Видимо, слова возымели действие. «Молодец», — сказал Спас, — «иди впереди, мы за тобой, только без глупостей. Будешь чудить, умрешь быстро, без предупреждения и разговоров. Сделай, что от тебя требуется, и останешься жить». Кладовщик испуганно кивнул и торопливо зашагал между решеток. «Нам точно туда?» — окликнула его Лиана. «Мы что, к выходу идем?» «Да», — повернулся к ней кладовщик. «Вы же просили хорошие ботинки, как у начальства. А они на другом складе, но не волнуйтесь, это близко. Мы за несколько минут дойдем». «Да мы и не волнуемся», — усмехнулась Лиана. «Веди». Они пошли не совсем очевидным путем. Путь лежал не через главные большие коридоры. Тут было, как оказалось, много незаметных проходов, которые не годились для перемещения грузов, но вполне годились для прохода людей. Пройдя несколько переходов, изгибов и других ненужных им залов, они вышли в большое круглое помещение. «Немного осталось», — сказал кладовщик, — «сейчас, только по лестнице осталось подняться. Это прямо над этим залом с взрывчаткой». «Залом с чем?» — тут же остановилась Лиана. «Залом с взрывчаткой», — повернулся к ней, удивленный ее вопросом, кладовщик. «Думали, что у нас нет взрывчатки». «Мы об этом вообще не думали», — сказал Спас. «А зачем вам взрывчатка? Когда-то хотели очистить периметр вокруг работающей части комбината, взорвать старые, прилегающие к нашей территории здания», — сказал кладовщик. «И что помешало?» — спросила Лиана. «Невооруженным глазом видно, что периметр совершенно не очищен». «Да», — кивнул кладовщик. «Как только взорвали первое здание поблизости, так от взрыва обрушился один из корпусов на комбинате. Тут же очень старое все, многое еле стоит. Так что, если бы продолжили очищать периметр, возможно, и от работающей части мало что осталось бы. Так что это дело отложили на неопределенный срок, до появления новых идей, но идеи так и не появились. А взрывчатку-то уже завезли, вон ее сколько». Кладовщик махнул рукой в сторону штабелей ящиков, занимающих большую часть зала. «И вы храните ее здесь, прямо посреди большого склада, на котором у вас вообще все, включая и жилые помещения?» — удивилась Лиана. «А что с ней будет?» — пожал плечами кладовщик. «Она же сама не взорвется. Для этого специальные условия нужны — детонаторы». «А они есть у вас, эти детонаторы?» — спросила Лиана. «Конечно», — кивнул кладовщик, по-прежнему демонстрируя полную готовность к сотрудничеству. «Вон, крайний стеллаж с ящиками, они как раз и есть». «Ой, не зря пришли мы сюда. Ой, не зря», — покачал головой Спас, еле сдерживая улыбку. Лиана тоже бросила на него быстрый лукавый взгляд и опять сделала серьезное лицо. «Ладно, пошли за ботинками», — сказала она. Судя по всему, на складе было множество очень хороших, интересных, полезных вещей, но они это не стали даже выяснять, ведь не грабежа же ради они сюда пришли, к тому же с собой много не утащишь. Но Спасу так понравились ботинки, что он не удержался и взял две пары, одну из них связав между собой шнурками и повесив себе на шею, а вторую тут же надел на ноги. «Ли, ты не представляешь, какие они удобные», — улыбаясь, сказал он. «Конечно», — улыбнулась Лиана, — «походишь босиком по битому кирпичу, так и деревянные колодки удобными покажутся. А вторая пара-то тебе зачем?» «Не могу удержаться», — потупился Спас, — «так хотел ботинки, что теперь хочется набрать как можно больше. Эффект голодного, который никак не может наесться, хотя ему уже плохо. Так и кажется, что с этими тоже что-то случится. Но ты не волнуйся, я это переживу и выкину вторую пару. Но прямо сейчас, извини, отказаться от них не могу. Да ладно, махнула рукой Лиана, тебе тащить. У каждого из нас бывают небольшие заскоки. Ну что, я свое обещание выполнил, мне можно идти? Спросил кладовщик. Ишь ты какой быстрый, Спас сдвинул брови. Мы сказали, что ты останешься в живых, но не говорили, что жить будешь долго и счастливо. Что? Опять затупил кладовщик. Он говорит, что мы закончили еще не все дела, и что ты останешься жить, но жизнь твоя прежней уже не будет. Впрочем, как и у всех остальных здесь, там, куда мы приходим, жизнь меняется кардинально, сказала Лиана, для кого-то к лучшему, а для кого-то к худшему. Кто что заслужил? А я что заслужил? Спросил кладовщик. Жизнь, жизнь ты заслужил пока что, сказал Спас, продолжай с нами сотрудничать, и мы выведем тебя из-под удара. Скоро тут будет жарко, и далеко не все выживут, но у тебя есть шанс. Главное, делай все без возражений и споров. Да я и не спорю, обреченно сказал кладовщик. Ну, тогда возвращаемся на склад со взрывчаткой, сказала Лиана. Кладовщик резко вскинул голову, и в глазах его мелькнул ужас, вызванный страшной догадкой. Но он тут же взял себя в руки, поняв, что по сравнению со всеми остальными местными обитателями у него есть уникальный шанс выжить. Так что, ему, можно сказать, повезло встретить этих людей. Главное их не злить. Это он чувствовал всем своим нутром. Поэтому он сдержанно кивнул и повел Лиану со Спасом обратно к взрывчатке. Когда он по их требованию начал отпирать замок на клетке, где складировались детонаторы, то не выдержал и спросил, что вы собираетесь делать, не взорвать же здесь все? Почему нет? Искренне удивилась Лиана, это плохое место. Планета просила нас его очистить от скверны, и она незаметно подмигнула Спасу. Кто просил? Замер с ключами в руках кладовщик, думая, что ослышался. Планета. Поддакнул Спас, у нас с ней прямой контакт, вы со своим энергоном ей очень вредите. Да, это, наверное, так, медленно сказал кладовщик, выбирая на ощупь нужный ключ. Он решил, что с сумасшедшими лучше не спорить, а во всем с ними соглашаться. И если у него раньше были только сомнения в психическом здоровье этих ночных гостей, то теперь он уже был убежден совершенно точно, они сумасшедшие. Но это только укрепило его в мысли во всем с ними сотрудничать и вообще не перечить. Потому что если нормального человека можно призвать к разумному поведению, если с ним можно договориться, то с сумасшедшим вряд ли. С такими лучше постараться быть на одной волне, а при первом же удобном случае постараться соскочить. Но случай должен быть верным, только если будет стопроцентная уверенность в успехе. Потому что если не получится, эта попытка может стоить ему жизни. «Постой», — сказала ему Лиана, — «тут так много помещений, в которых так много клеток, а у тебя не очень большая связка ключей, но те, которые нам нужны, у тебя оказались с собой. В чем подвох? Тут не у каждой клетки свой ключ, они отличаются по складам. Например, все клетки на одном складе открываются одним ключом, иначе была бы страшная путаница и ключи бы постоянно терялись», — сказал кладовщик. «Ну, это как организовать?» Задумчиво сказала Лиана, но нужно знать, какой ключ куда подходит, иначе можно очень долго подбирать, поспешно сказал кладовщик, решив, что она подумала о том, что он им больше не нужен. Естественно, кивнула Лиана, в общем, слушай, задача такая, нужно взять и взорвать весь запас этой взрывчатки к чертовой матери. Ты нам в этом с энтузиазмом помогаешь, и мы тебя выводим за территорию и уводим так далеко, что взрыв тебе будет не страшен. А как я потом все это объясню? Шокированно сказал кладовщик. Кому? Искренне удивился Спас. Но даже если и будет кому, это уже твои проблемы. Ты будешь жив, что делать дальше решай сам. Но ведь тут все погибнут. Наконец дошло до кладовщика. Тут много людей, многие из них хорошие ребята. Эти хорошие ребята работают на плохих, жестко сказала Лиана, на тех, кто губит планету. Ты, наверное, воспринял это как бред, но ты оглянись вокруг, этот континент мертв, это же ненормально, это все из-за этого проклятого энергона, мы его уничтожим и всех, кто будет стоять между нами и ним, вы не на той стороне, этого достаточно, мы не можем сортировать вас на плохих и хороших парней, милосердия в этой истории не будет, нужно было быть более осмотрительным при выборе стороны, а вы повелись на вечную жизнь, и ради этого были готовы на все. Жить в дерьме, заниматься поганой работой в поганом месте, Главное, чтобы как можно дольше. Это ваш выбор. Для нас это по определению означает, что среди вас хороших парней нет. И если представится случай, эти, на твой взгляд, хорошие парни, будут стрелять в нас, стараясь убить. Мы не намерены этого дожидаться. Так что, приговор уже вынесен и будет приведен в исполнение. Да кто вы такие? В очередной раз спросил кладовщик. Я уже ничего не понимаю. Мы хозяева планеты, сказала Лиана, ее коренное население. А вы оккупанты, которые вторглись сюда и грабите. Поэтому вы будете уничтожены. Просто сделай, о чем мы тебя просим, спокойно сказал Спас, похлопав кладовщика по плечу, и мы сдержим свое слово. Ты останешься жив. Возможно, единственный на этой базе. Кладовщик судорожно сглотнул, подумал буквально секунду, тщательно задавливая в своей душе даже намеки на заботу о своих товарищах, и убеждая себя, что выжить это главное для него на данный момент. Потом кивнул и стал теребить связку ключей, выбирая нужный. Но пальцы не слушались, мозг работал плохо, и он просто перебирал их бессмысленно один за другим. Лиана и Спас терпеливо ждали, пока его немного отпустит и он вновь станет готов к осознанным действиям. На это ушло пара минут, но оно того стоило. Если бы они стали на него давить, был шанс, что он запаникует и еще больше замкнется. А помощник, который тут все знает, им был необходим. С ним они могут все провернуть в разы быстрее. Когда кладовщик, наконец, смог выбрать верный ключ, Лиана кивнула на него Спасу и шепнула на ухо. «Пусть найдет детонаторы, присматривай за ним. Я поду с нашими свяжусь, скажу, чтобы они выдвигались сюда, но в ближайшее время держались подальше от хлипких зданий, а лучше от всех зданий. Может сильно тряхнуть. Думаешь, туда достанет?» – удивился Спас. «Как знать?» – пожала плечами Лиана. «Земля чуть вздрогнет. Вдруг этого окажется достаточно для здания, где они будут сидеть на крыше. Лучше перестраховаться», – сказала Лиана и полезла за рацией. Глава 36. Мина резко проснулась, почувствовав чье-то присутствие. От ее непроизвольного движения проснулся и Вик. Он тоже напрягся, но тут же расслабился. «Это свои», — сонно пробормотал он. Но Мина уже и сама поняла, что это Петр. «Нужно громче подходить, а то так можно пулю или нож получить от спящего», — проворчала она. «Согласен», — усмехнулся Петр. «Мое упущение. Есть новости от Лианы». «Какие?» — тут же оживилась Мина. «Куда они со Спасом пропали?» Лиана сказала, что они сейчас на местной военной базе, добыли Спасу новые ботинки, сказал Петр. «Сумасшедшие!» Вздохнула Мина. «Да», Петр улыбнулся, «но главное не это. А что тогда?» Мина приподнялась и села. Сон окончательно слетел с нее. «Она просит нас выдвинуться в ту сторону, потому что завтра вечером нам нужно будет захватить поезд, чтобы на нем ехать вглубь материка», сказал Петр. «Так что, нам нужно торопиться, чтобы не опоздать. Я ее обожаю. Как она это делает? Я все никак не могу понять». Мина расплылась в улыбке. «Она не дает соскучиться. Всегда подкинет что-то неординарное, или окажется там, где никто этого не ждет. Возможно, что в этом залог ее успеха», задумчиво сказал Петр, «шило в определенном месте. Согласен, что предсказать ее действия порой очень сложно. Но они всегда, какими бы внезапными и сумасбродными ни казались, приводит к положительному результату, ну или почти всегда. А когда не приводили», заинтересовалась Мина. «Я не помню, на всякий случай оставил себе лазейку», сказал Петр. «Сколько у нас времени?» серьезно спросил Вик. «Когда выходим?» «Давайте через полчаса. Спокойно собирайтесь, перекусите и двинемся. Я сейчас обойду тех, кому еще не успел сообщить эту радостную весть, и тоже буду собираться, хотя мне только рюкзак накинуть». Пожал плечами Петр и ушел, но потом вернулся и добавил: «Через час нам всем нужно будет держаться подальше от зданий, от любых, на всякий случай». Это тоже Лиана передала. Они посидели некоторое время молча. «Поезд», — сказал Вик. «Я слышала то же самое, что и ты», — улыбнулась ему Мина. «Думаешь, это хорошая идея? Коробка, едущая по заранее проложенному маршруту, что может быть более уязвимым», — сказал Вик. «Возможно, что мы не видим всю картину», — сказала Мина. «Может быть, это очень хороший вариант», — Петр сказал захватить, — напомнил Вик. «Выходит, что поезд нам просто так никто не отдаст, за него придется драться, как и за все остальное», — сказала Мина. «Тоже верно», — сказал Вик и стал собирать в рюкзак немногочисленные пожитки. «Ты уверен, что все сделал правильно?» — спросила Лиана у кладовщика. точно рванет, я не знаю», — возмутился тот, — «я уже 100 раз это говорил. Я сделал так, как надо, но на практике я это ни разу не проверял. Понятия не имею, сработает или нет. Только одно могу обещать, что я все сделал так, чтобы сработало. Если что-то вышло не так, то не по умыслу, а по какой-то другой причине. Может, взрывчатка слишком долго пролежала на складе и стала плохой, что ли, всякое ведь возможно». «Да», — кивнула Лиана, — «возможно всякое. Но независимо от причины, если твои обязательства не будут исполнены, свои, по сохранению тебе жизни, мы тоже снимем. Так что, молись, чтобы бабахнуло. Только этим и занимаюсь», — проворчал кладовщик. «Жаль, молитв настоящих не знаю, сам придумываю на ходу». «Ты молишься о том, чтобы погибли твои товарищи?» — решил уточнить Спас. «Понятно, что ты находишься в такой ситуации, где от тебя мало что зависит, но проявлять излишнее усердие — это тоже, как бы это сказать помягче, не очень хорошо, не по-человечески как-то». «Я не об их смерти молюсь», — опять возмутился кладовщик, — «а о своей жизни. А это не одно и то же. В данном случае одно», — не согласилась с ним Лиана, — «ты будешь жить, только если они умрут. Или наоборот, ты умрешь, если они сегодня выживут. И какого черта я поперся за этими аккумуляторами именно сегодня?» — вздохнул кладовщик. «Да, воровство до хорошего не доведет», — сказал Спас и похлопал его по плечу. «Не тормози, а то мы пока не очень далеко ушли. Если вокруг нас все начнет рушиться, нам тоже достанется». Спас не шутил. Как они ни старались держаться подальше от построек, не везде это было возможно, и в некоторых местах достаточно узкие дороги шли между высокими корпусами. Если они начнут складываться, то могут похоронить их запросто под обломками. «Вон, большая площадь», — кивнула Лиана в темноту, — «будем ждать взрыв там. Минут через 20 должно взорваться», — она посмотрела на часы. Они ушли с базы не по направлению к своим друзьям, а под углом в 90 градусов. Они пошли параллельно с железной дорогой, чтобы посмотреть, как она идет и куда приходит, чтобы на местности можно было составить план захвата поезда и присмотреть хорошее место для засады. Но на железнодорожные пути они так пока и не вышли, торопясь отойти от базы подальше. Если там все разнесет, поезд все равно туда не поедет. Скорее всего, он остановится на старом погрузочном терминале, а он как раз на въезде на территорию комбината. Вот там и нужно будет осмотреться и все обдумать. Все это им с готовностью рассказал кладовщик, отрабатывая свое право на жизнь. Не верить ему они оснований не видели. Тем более, что если на комбинате все взорвется, то поезд туда, возможно, просто не сможет подъехать. Но и обратно сразу двинется вряд ли. Приехавшие люди просто обязаны будут попытаться выяснить, что тут случилось. Значит, им нужно будет место, где сойти с поезда. Старый погрузочный терминал подходит для этого больше всего. Теперь, главное, чтобы склад все-таки взорвался. А, пусть и небольшие сомнения, но у них все же были. Мало ли что может пойти не так, вдруг не сработает. Возвращаться туда они точно не будут, вдруг рванет позже. Идти на заминированный склад взрывчатки — это просто самоубийство. Но если взрыв по какой-либо причине не состоится, ситуация с захватом поезда сильно осложнится. Во-первых, тогда он заедет на территорию комбината, где будут не только приехавшие на нем, но и весь личный состав базы. Воевать с ними на их территории будет плохой идеей. Во-вторых, тогда придется пытаться перехватить поезд по пути, либо на подходе, либо когда будет уезжать. Но захватывать движущийся поезд — тоже задачка не из простых. В общем, нужно, чтобы рвануло, и тогда многие проблемы снимутся сами собой. Да, конечно, остается контингент, который приедет на поезде, а там, судя по всему, будут люди подготовленные, с которыми сладить будет сложнее, чем с местными вояками. Ну да, все это пока было теорией. Как уровень их подготовки, так и количество прибывающих — об этом достоверно ничего не было известно. Даже кладовщик не мог чем-либо помочь, как не хотел бы это сделать. Он в самом деле этого не знал, потому что ситуация была беспрецедентная. Такого раньше у них никогда не происходило. Когда он произнес эту фразу, Лиана улыбнулась и сказала: «То ли еще будет». В нужное время взрыв не прозвучал, как и через полчаса, как и через час. Они уже отчаялись ждать, и Лана на полном серьезе хотела осуществить свою угрозу кладовщику, когда все-таки рвануло. К этому моменту уже рассвело, но солнце еще не встало. Им очень повезло, что они не ушли с той площади, которую выбрали для того, чтобы переждать взрыв. Тряхнуло так, что им показалось, что они подлетели над землей не меньше, чем на метр. Возможно, это были просто субъективные ощущения. Но вот то, что рухнули все близлежащие здания, было совершенно объективно. Но увидели они это не сразу. После того, как их подбросило, а потом опрокинуло на землю, страшный грохот вокруг оглушил их, а все пространство заволокло пылью. На них дождем посыпалась мелкая бетонная крошка. Некоторые бетонные части отламывались и падали отдельно от остального здания. Ударяясь о землю, они разлетались мелкой шрапнелью. Спас подполз к Лиане и накрыл ее собой. Она несколько раз попыталась выбраться из-под него, но потом поняла, что это бесполезно, и смирилась. Когда грохот утих, а бетонная пыль начала оседать, пространство вокруг них заметно расширилось, а окружающие площадь корпуса комбината превратились в холмистую равнину. Их разрушило не взрывом и не ударной волной. Для этого было слишком далеко. Они не пережили небольшого землетрясения, вызванного мощным взрывом. Что сейчас было в эпицентре этого самого взрыва и рядом с ним, страшно было представить. Вся их одежда, лица, волосы были покрыты белой пылью, так что они походили на статуи. Только глаза сверкали. Когда Лиане, наконец, удалось спихнуть с себя Спаса, она села и огляделась. «Да уж, таких разрушений мы еще никогда не учиняли», — проговорила она. «Мастерство растет», — усмехнулся Спас. «Они все мертвы», — потрясенно произнес кладовщик. «Но ты жив, и ты приложил к их гибели руку. Теперь это с тобой навсегда», — сказал Спас. «Как вы можете так говорить?» — возмутился кладовщик. «У вас нет сердца, а у тебя есть?» — строго сказал Спас. «У тебя ведь был выбор, ты мог не участвовать в убийстве своих товарищей, но шкурный интерес оказался важнее, и повторяем тебе еще раз, вы все тут вовсе не хорошие парни, вы работаете на плохих людей, слово «плохие» не передает всего того, что мы к ним чувствуем, они заставили миллионы людей, все население планеты жить как изгои, прятаться с испугом поглядывая на небо, люди столетиями были вынуждены жить как крысы, прячась по норам, иначе сверху могли прилететь и их просто убить. Для этого даже не обязательно было быть в чем-то виноватым. Просто нарушил некие правила, о которых тебя даже не предупреждали, и все, тебя нет. И мы должны вас жалеть, а может быть пожалеть вас за то, что вы уничтожили этот континент, превратив его в выжженную пустыню. Или может быть за то, что незаконно наплодили клонов и обращались с ними как со скотом, устраивали гладиаторские бои за еду. Хорошие парни так делают, но не мы же это все создали. Мы ни в чем не виноваты, ошарашенный такой отповедью промямлил кладовщик. Если ткнуть в каждого отдельно, окажется, что как раз он-то и не виноват, и все это было уже до него. И он-то как раз отличный парень, только все это дерьмо делается руками вот таких отличных парней. Не нужно строить из себя наивного и говорить, что ты тут ни при чем, очень даже при чем. И это ты своим руками взорвал своих друзей, но у меня же не было выбора. Кладовщик уже чуть не плакал. «У тебя не было хорошего выбора. Для тебя оба варианта были плохими», — сказал Спас, «но ты выбрал тот, в котором ты остаешься жить. Так зачем теперь лить фальшивые слезы? Ты выжил, просто прими это и живи дальше. Мы свое слово сдержим. Значит, я могу идти?» Тут же ухватился за его слова кладовщик. «Пока нет», — сказала Лиана, «мы не все дела тут закончили. Не нужно, чтобы ты раньше времени предупредил о наших планах тех, кто сюда едет. Я не буду этого делать», — торопливо сказал кладовщик. «А мы не будем проверять, будешь ты это делать или нет», — сказал Спас. «Просто побудешь еще немного с нами, а потом отправишься куда захочешь, когда от тебя не будет угрозы». «Да какая от меня угроза?» — удивился кладовщик. «Вербальная», — отрезала Лиана. «Ты можешь разболтать то, что разбалтывать не нужно. Проще тебя, конечно, убить. Но мы пообещали, что этого не сделаем. А слово свое мы привыкли держать, но это до тех пор, пока ты не нарушишь условия, не предпримешь против нас какие-нибудь действия, или не попытаешься сбежать», — добавил Спас. «Или это», — согласилась Лиана, — «так что, отряхивайся и готовься идти дальше». Кладовщик трагически вздохнул и начал сбивать с себя пыль. «Да, ладошкой тут не очистишься», — задумчиво сказала Лиана, глядя на его действия. Они нашли наиболее чистое место из всех возможных. Это была бетонная плита, которая упала, видимо, позже остальных, и на ней пыли было меньше. Взобравшись на нее, они разделись и выбили и вытрясли одежду. «Ну, так-то немного лучше», — скептически сказала Лиана. Кладовщик в трусах стоял спиной, как его и поставили, и тоже старательно выбивал одежду. Лиана со Спасом переглянулись и улыбнулись. «Что, так и будем его за собой таскать», – тихонько спросила Лиана. «А что делать? Придется», – сказал Спас. «Тем более, что у нас их теперь будет двое. Не так скучно им будет. Это, кстати, плохо. Где двое, там разговоры и возможные планы побега. Но ты прав. Не будем нарушать слово. А то чем мы тогда лучше», – сказала Лиана. «Да ты не расстраивайся», – шепнул Спас. «Может быть, он еще даст нам повод его убить. Еще не вечер». «Да уж, совсем не вечер». Лиана посмотрела на только что взошедшее над горизонтом солнце. «Кладовщик», – сказала Лиана, застегивая куртку. «Веди нас на старый погрузочный терминал. Поглядим, что там к чему». «Хорошо», – безэмоционально ответил тот. «Тут уже недалеко железнодорожные пути. Можем выйти на них и дальше по ним двигаться, если, конечно, их не засыпало, да и если терминал уцелел». «Да нет, тут еще много что уцелело», – Лиана обвела вокруг себя рукой. «Это нам так повезло, что мы оказались в районе, который рухнул почти полностью. Наверное, его одна бригада строила», — усмехнулся Спас. «Ну что, двинули», — бодро сказала Лиана. «Сейчас, только штаны надену», — уныло сказал кладовщик. Они все ждали чего-то, но такого не ожидали. Когда их тряхнуло, так что некоторые даже упали, а вокруг начались спорадические обрушения, они осознали, что предосторожность, держаться подальше от зданий, была не лишней, и добавилась радость от того, что они этому совету последовали. Было уже светло, и они преодолели довольно большую часть пути к базе местных военных, так что находились дальше от эпицентра взрыва, чем Лиана со Спасом, но не в разы. «Надеюсь, с ними все в порядке?» – с тревогой сказала Мина Вику. «Конечно», – уверенно ответил тот, «они же заранее знали, что это случится, и даже нас предупредили. Представь, если мы так далеко, а они сказали нам держаться подальше от зданий. Значит, знали, что случится, так ведь? Значит, и сами имели возможность уйти подальше от этого места». Они стояли и смотрели на поднимающийся вдалеке толстый столб дыма. «Если так шарахнуло, интересно, какого размера там будет воронка?» — задумчиво сказала Эсмеральда. «Сейчас дойдем, и посмотришь», — сказала Бона. «Да нет, сомневаюсь, что мы пойдем туда. Зачем оценивать разрушение? Скорее всего, скоро Лиана даст нам новое направление. Пойдем туда, где мы с ними встретимся», — сказала Эсмеральда. «Тут не поспоришь», — рассмеялась Бона. «Ходить смотреть на воронки от взрывов — то еще удовольствие. Совершенно бессмысленное дело. Петр, так что делаем дальше?» — крикнула Эсмеральда идущему впереди вместе с Ладой Петру. «Пока ничего не изменилось. Продолжаем двигаться по намеченному плану», — ответил тот. «Вы все правильно поняли, что взрыв был ожидаем. Хотя Лиана и не посвятила нас в подробности, чего именно ждать. Так что все пока идет по плану, по их со Спасом плану. Надеюсь, что скоро они нас в него посвятят». «Так посвятили же», — сказала идущая рядом Лада. «Будем поезд захватывать». «Да», — кивнул Петр, — «но хотелось бы подробностей». «Это что еще такое?» — обалдело проговорила Лиана. «Похоже, что это рельс», — почесав в затылке, сказал Спас. «Рельс? Да он же с меня ростом», — возмутилась Лиана. «Ну не с тебя», — задумчиво сказал Спас, — «где-то метра полтора высотой». «Полтора? А ты посмотри, сколько до второго рельса». Протянула Лиана руку над лежащей перед ней гигантской железной балкой. «Метров 15, склонив голову», — сказал Спас, — «не меньше». «Это что же за поезд ездит по таким путям?» — возмущенно повернулась Лиана к скромно стоящему сзади кладовщику. «Очень большой», — ничуть не смутился тот. «Эта дорога обслуживала огромный агрокомбинат. Для него построили большую дорогу с большими поездами и большими вагонами, чтобы они справлялись с производимым здесь объемом грузов. Да, сейчас она очень избыточна, но не новую же строить. Используют то, что есть». «А на какой тяге локомотив?» — спросила Лиана. «Никогда не интересовался», — задумался кладовщик, — «но думаю, что на атомной. И что нам теперь делать?» — повернулась Лиана к Спасу. «А что для нас меняют размеры железнодорожного состава? Он большой, но управляют-то им не великаны, а обычные люди», — сказал спокойно Спас. «Думаешь, надо брать?» — немного успокоилась от его уверенного тона Лиана. «Естественно», — кивнул Спас. Глава 37. Когда они шли по этим гигантским путям к старому погрузочному терминалу, то не могли отделаться от мысли, что они вдруг волшебным образом сильно уменьшились в размерах. Как будто это не железнодорожные пути такие большие, а они такие маленькие. И от этого чувства совершенно невозможно было избавиться. А когда они увидели впереди сооружение погрузочного терминала, то это чувство не только не ушло, а наоборот, только усилилось. Все постройки вокруг были большими, но терминал был просто циклопическим. Видимо, объемы грузов, которые он переваливал, тоже поражали воображение. Гигантские остатки рукавов над путями, где, видимо, были ленты огромных транспортеров, при помощи которых загружали вагоны. Но грузили тут не только сыпучие продукты, поэтому в терминале пути сильно ветвились между складами, хранилищами, элеваторами и прочими сооружениями, назначение которых порой понять уже было нельзя. Многое было разрушено, многое пострадало частично, но многое и сохранилось. Впрочем, такая картина была на всем комбинате. Сейчас большинство путей были завалены, но основная ветка, которая приходила откуда-то издалека, проходила через терминал и шла дальше, к работающей части комбината, была расчищена и совершенно свободна. Даже недавние последствия взрыва сюда либо не достали, либо не повредили путям. А вот работающую часть комбината, наверное, таковой уже можно было не считать, там просто не могло многое уцелеть. А даже то, что возможно уцелело, вследствие остальных разрушений, теперь будет очень проблематично использовать. Теперь туда и добраться то по руинам будет непросто, не то что продовольствие вывозить. Только начав свой путь по рельсам, они сразу же связались со своими и, сориентировав их по солнцу, дали направление, куда им нужно двигаться. В течение дня они уже должны будут встретиться, успеть бы до поезда, но точное время прибытия неизвестно, так что придется импровизировать. Насыпь под путями была не очень высокой, но все же была. Приподнимаясь над окружающим ландшафтом, она очень хорошо просматривалась. Здания стояли на некотором удалении. Оно и понятно, возле железки должна быть некая полоса отчуждения. Но получалось, что устроить засаду было совершенно негде. Возможно, поезд сюда и не пойдет, но может и проехать до начала разрушений, чтобы прибывшим не пришлось идти пешком. Да и как можно атаковать такой большой состав? Если хоть представить размеры его колес, в общем, решение этой проблемы пока никак не укладывалось у них в головах. Для начала нужно было увидеть этот самый состав. Кладовщик тоже мало чем мог помочь в этом вопросе. Он видел этот поезд, но всегда издалека. Да, он был большой, да, состоял то ли из 20, то ли из 30 вагонов. А возможно, что количество вагонов постоянно менялось, в зависимости от потребностей. Локомотива было два, с обоих концов состава. Это объяснялось просто, разворачивать эту махину было негде. Даже маневровых путей, чтобы перегнать локомотив с одной стороны состава на другую, не было. Зато теперь поезд мог в любой момент поехать как в одну сторону, так и в другую. Это было удобно, хотя и требовало содержания двух локомотивов. Но этого добра хватало, по слухам, дошедшим до кладовщика. В большом депо, где-то возле одного из мегаполисов, было много и локомотивов, и вагонов. Раньше это хозяйство было огромным, ведь оно обеспечивало пропитание всего континента. Большая часть подвижного состава на удивление уцелела, так как находилась на консервации. А вот потребности были по сравнению с прежними временами не такими большими. Так что два атомных локомотива на состав не были роскошью. В общем, сумели вернуть к жизни даже больше, чем могли использовать. Возле центральной ветки, которая пронзала терминал прямо, как стрела, был пассажирский перрон. Ведь и люди эти поезда раньше тоже перевозили. В грузовом составе всегда был хоть один пассажирский вагон. Рабочие ездили туда-обратно. Здесь практически никто не жил, а трудились вахтовым методом. А дома у них были в мегаполисах. Там же жили и семьи. Лиана, Спас и кладовщик, имени которого они до сих пор не удосужились спросить, да и не собирались этого делать в дальнейшем, стояли как раз посреди огромного пассажирского перрона и задумчиво оглядывались по сторонам. Точнее, Спас с Лианой оглядывались задумчиво, а кладовщик нервно. Он как будто боялся, что кто-то увидит его вместе с врагами, что его уличат в предательстве. Хотя, кругом было тихо и пустынно. Единственные, кого чисто теоретически здесь можно было сейчас встретить, это дикие клоны. Но они обычно не забредали так далеко от кормушки, если их специально не посылали. Хотя и из них уже мало кто остался в живых. Тех, кого не уничтожил Спас, похоронило под обломками рухнувших зданий. Теперь в живых оставались буквально единицы клонов, на всю территорию этого огромного комбината. Платформа была большой, как и все остальное здесь, но относительно короткой. Все-таки это был грузовой терминал, пассажирские функции были вспомогательными и, хотя они никогда не видели этих огромных вагонов, которые ездят по этим огромным рельсам, но по соотношению размеров можно было предположить, что этот перрон рассчитан на пару вагонов, не больше. Правда, в таких вагонах могут помещаться сотни человек, если не тысячи. Тут смотря с каким комфортом ехать. Сам перрон и прилегающие здания находились в запустении. Как и везде присутствовало много разрушений. Все было усеяно камнями, обломками бетона, кирпичей, кусками ржавой арматуры и подобным мусором. Оно и понятно, этим местом не пользовались. Поезда всегда прибывали на обжитую часть комбината. Однако кладовщик был прав. Кроме того, места на базе, куда они прибывали раньше, тут, судя по всему, не было других, кроме этого терминала, где можно нормально выгрузиться из поезда, а не прыгать с несколькометровой высоты на насыпь. А если учесть, что высота рельса была 1,5 метра, впрочем, высоту вагонов можно было легко представить по высоте перрона, на котором они сейчас стояли. У Спаса с Лианой одновременно появилась эта мысль, и они, не сговариваясь, зашагали к краю. Поднялись они сюда с противоположной стороны, где была плохо сохранившаяся, но пригодная для подъема лестница, поэтому пока не могли оценить высоту платформы. «Ничего себе!» — сказал Спас и присвистнул. «Вот это высота! Тут костей не соберешь! Как думаешь, сколько тут до земли?» — спросила Лиана. «Ну не знаю, не меньше 10 метров, метров 12-13, а может и больше. Сверху труднее оценивать, чем на плоскости», — сказал Спас. «Пусть будет 12 метров», — кивнула Лиана. «Получается, что из вагона надо спуститься на такую высоту. Это проблема, если остановиться не возле перрона. Но если поезда сделаны и для перевозки людей тоже, наверняка там есть какая-то запасная система, при помощи которой можно сойти на землю. Выдвижной трап или откидная лестница, или что-то еще. Ведь поезд может сломаться где-то вне станции, и людям потребуется срочная эвакуация. Этого не могли не предусмотреть», — сказал Спас. «Логично», — кивнула Лиана, — «скорее всего это так, но если они задержатся здесь на некоторое время, все равно им желательно иметь место для штаба или временной базы, где они могут расположиться вне вагонов». «Да, но может быть эти вагоны такие, что им и не нужно будет располагаться где-нибудь снаружи. Вдруг, там есть все, что им нужно. Может быть, если бы мы там не устроили этот взрыв, они бы все равно жили в этих вагонах. Возможно такое», — сказал Спас. «Возможно», — вздохнул Лиана, — «и для нас это худший вариант. Тогда их оттуда будет труднее выколупать, и вообще непонятно, где это делать. Они могут остановить состав в любом месте, и стоящий на путях вагон превращается в крепость за счет своей высоты». «Да, задачка. Завалим пути», — предложил Спас, — «чтобы они наверняка встали здесь». «Не сможем, хотя идея хорошая», — сказала Лиана. «Маленький завал такой поезд не остановит, а большой мы не сможем сделать. Знали бы, прихватили бы с собой немного взрывчатки, но не додумались». «Да, хотя это же на поверхности лежит, нужно было взять с собой немного», — расстроенно сказал Спас, — «и как мы не догадались. Но теперь уже все равно ее больше нет», — сказала Лиана, — «так что нет смысла об этом переживать, нужно придумывать что-то другое. Приготовим несколько вариантов и будем действовать по обстоятельствам», — сказал Спас. «Первым делом нужно встретиться со своими. Может, у кого из них будут хорошие идеи». «Такое возможно», — улыбнулась ему Лиана. «Может, папа с мамой что подскажут». Группа добралась до погрузочного терминала уже ближе к вечеру. Значительно позже, чем все рассчитывали. Время прибытия поезда было неизвестно, что еще больше осложняло дело. Непонятно, успеют они приготовить встречу или нет. Когда все встретились и начали обниматься, громко прозвучал голос Дона. «Ей, я тебя знаю, ты на складе работаешь». «И я тебя знаю», — ответил кладовщик. «Что, тебя тоже захватили?» — сказал Дон. «Веди себя хорошо, и может быть тебя потом отпустят». «Куда?» — усмехнулся кладовщик. «В смысле куда?» — не понял его вопрос Дон. «Нашей базы больше нет», — сказал кладовщик. «Там осталась одна большая воронка на ее месте». «Как нет?» — Дон никак не мог переварить услышанное. «А что ты думал, так шарахнуло утром?» — похлопал его по плечу Петр. «Ну да, взорвалось сильно. Но что, прямо всей базы нет?» Дон все никак не мог поверить. «Я не видел, но был не так далеко от взрыва, как ты, судя по всему. Там нереально было чему-то уцелеть». Кладовщик трагически покачал головой. «Они все взорвали», — он скосил взгляд на Спаса и Лиану. «А говорят, что тот», — Дон кивнул на Спаса, — «уничтожил в одиночку всех диких клонов». «Если вы думаете, что мы вас не слышим, то ошибаетесь», — громко сказала Лиана. «Как так можно?» Дон все никак не мог отойти от шока, Вы, в самом деле, уничтожаете все на своем пути. Я уже начинаю верить, что и Энергон вы сможете уничтожить. При этих словах кладовщик дернулся, но ничего не сказал. Видимо, он в это пока поверить был не готов. Ну, взорвали склад с взрывчаткой, что тут особенного? Повезло им просто, что они его встретили. А он, к несчастью, оказался таким болтливым и покладистым. Поздоровавшись и рассказав друг другу все, что нового удалось узнать или увидеть, почти все отправились к краю платформы, чтобы оценить ее высоту. Постояли, помолчали, подумали. Первым заговорил Петр. Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что размеры поезда не имеют никакого значения. Управляют им все равно люди. Это как если бы мы опасались штурмовать здание, потому что оно большое. Да, в большом может поместиться больше людей, и с этой стороны опасения обоснованы. Но это те же самые люди, которые могли бы быть и в маленьком здании, сказал он. Спас сказал то же самое с самого начала, сказала Лиана и обняла мужа, но все равно размеры напрягают. Да, в основном потому, что мы не знаем, сколько людей приедет на этом самом поезде. А в теории может очень много, сказал Спас. Но исходя из того, что вы рассказали, это не очень вероятно. Приедут некие спецы, которые должны были перехватить руководство. Они не должны привести свою армию, а собирались возглавить местных вояк. Я ведь правильно все понял, спросил Петр. Если то, что мы узнали, верно, то да, сказала Лиана. Но здесь во всем нужно сомневаться. Пленники толком про это ничего не знают, только в общих чертах. Но оно и понятно, не их уровень посвященности. Я вот думаю, что поезд тут не остановится, сказала Эсмеральда, если они едут на базу, туда они и отправятся. Что им здесь делать, если они еще не разобрались, что случилось? Неизвестно даже, как далеко они были во время взрыва, скорее всего очень далеко. И возможно они вообще не знают, что база уничтожена. Единственное, это если у них есть связь, то они могут пытаться их вызвать и не суметь этого сделать. Вот это их напряжет, но не сильно. Дон вроде говорил, что у них всего один передатчик. Ведь он же мог сломаться. А что они подумают, когда увидят воронку на месте базы? Спросил Петр, какие варианты? Что произошел несчастный случай и что-то сдетонировало? Предположила Эсмеральда. Это вряд ли, сказал Спас. Сам их приезд говорит о том, что тут проблемы, и по удивительному стечению обстоятельств база гибнет. Чтобы поверить в несчастный случай, они должны быть полными идиотами. Предположим, они не поверят, оживился Петр, но ведь эта версия может оказаться для них просто удобной. Комбината и базы охраны уже нет, восстановить это нереально, зачем бегать по руинам и искать неизвестно кого, кого тут может и не быть. Они могут преподнести все так, что проблема самоликвидировалась. Вместе с комбинатом, улыбнулась Лиана, тут зависит от того, насколько строго с них спросят за результат. Возможно, им просто придется провести тщательное расследование произошедшего. И вариант, что нас тут не было и, следовательно, мы ничего сделать не могли, никого не устроит. Да, за нами уже тянется след, сказал Спас. Они наверняка постараются выяснить, кто тут безобразничает на их территории. Безобразничает, хохотнула Эсмеральда. Теперь это так называется, да мы тут уничтожили почти все живое, на этом комбинате. Как бы на нас армию не двинули, по результатам этого безобразничания. Именно поэтому нам и нужен этот поезд, чтобы как можно быстрее сменить место нашего положения. И желательно сделать это так, чтобы никто не понял, что происходит, сказал Спас. Тогда добавляется еще одна задача, сказал Петр. Какая? Заинтересовалась Лиана. Нужно взять живыми часть приехавших. Желательно тех, кто умеет управлять поездом, и кто понимает в их связи. Эти вещи обязательно нужно будет взять под контроль, сказал Петр. Но как штурмовать такую махину, я пока что ума не приложу, вздохнула Лиана. Скорее всего, это потому, что ты ее никогда не видела. Увидишь и все станет проще, сказала Лада. Хочу напомнить, вдруг сказала Мина, что у нас есть летающие костюмы и стреляющие палки, как бы странно это ни звучало. Мы с Виком и мама с Зузу можем незаметно приземлиться на крышу, ну и там что-нибудь предпринять. Хорошо, что напомнила, оживилась Лиана, это один из вариантов. А кто-то другой может эти костюмы надеть. Да, но лучше, если это будем мы, сказал Вик. Их нужно осваивать, учиться управлять, но на это нужно время. А у нас уже есть опыт. Хорошо, сказала Лиана. Мы тоже можем придумать что-то сверху, сказала Эсмеральда, задрав голову. Чуть дальше остатки погрузочных рукавов. Ведь поезд же не должен быть из пары вагонов. Вы же говорили, что этот состав ходит тут регулярно и возит то, что здесь производит, верно? Значит, мы можем спуститься на веревках на эти вагоны, которые будут чуть дальше пассажирского перрона, а там уже будет видно. Скорее всего, захват поезда будет импровизацией, потому что все предусмотреть и спланировать мы не сможем. Это верно, сказала Лиана, но только осторожнее там наверху. Тут все такое старое. Можешь нам не рассказывать, улыбнулась ей Эсмеральда, это мы уже заметили. Осторожность наше второе имя. Если не возражаешь, то мы бы уже отправились искать пути наверх, в погрузочные рукава. Это тоже может занять время. Конечно, не возражаю, сказала Лиана. Все остальные тоже взяли себе направление, которые должны были контролировать. Когда они просто шли по комбинату, казалось, что их много. Слишком много выдвинулось в этот рейд. А когда начали готовить боевую операцию, то выяснилось, что людей катастрофически не хватает. Они рассредоточились по терминалу тонким слоем. Закрыть все направления было просто невозможно. Еще и пленников должен был охранять кто-то, кроме Марика. Поезд приехал, когда солнце еще даже не коснулось горизонта, и услышали они этот состав гораздо раньше, чем увидели. Шум, производимый этим поездом, был колоссальный и вполне соответствовал его размерам. Сразу возникал вопрос, что чувствуют люди, которые на нем едут. Они смотрели, как этот ржавый монстр приближается к терминалу, и надеялись, что в этот раз он тут не остановится. Глава 38. Состав с лязгом и скрежетом проследовал мимо, заметно сбросив скорость. Они понимали, что он будет большим. По рельсам, по высоте перрона, по висящим сверху остаткам погрузочных рукавов. Но реальность превзошла ожидания. Пассажирские вагоны, которых, как и предполагалось, было два и которые шли сразу следом за передним локомотивом, были многоэтажными. В них было этажей 7, не меньше. Это были как большие движущиеся дома на колесах. Следом шли не меньшего размера грузовые вагоны. Большинство были чем-то вроде цистерн, с широким горлом наверху. В них, наверное, возили биомассу для питания клонов. Были и другие, наглухо закрытые вагоны, непонятного назначения. В них могло быть вообще все что угодно. Как необходимые для снабжения базы товары, так и небольшая хорошо вооруженная армия. Сейчас узнать это было невозможно. Состав сбавил ход, скорее всего потому, что въезжал в зону застройки. Тут могли быть сюрпризы в виде упавших на пути бетонных конструкций, и лучше было уменьшить возможный тормозной путь. «Не передумали?» – спросила Лада у Лианы, когда хвост поезда был уже далеко. «Нет», – ответил за нее Спас, – «да, поначалу страшновато, габариты впечатляют. Но пока поезд шел мимо и мы его разглядывали, то уже начали привыкать к нему и видеть уязвимые места, точки для проникновения внутрь. Наоборот, утвердились в мысли, что это наш будущий транспорт. Шуму от него, конечно, много, но ничего, потерпим. Те, кто приехал, как-то же переносит этот скрежет, значит, и мы сможем. Мы все правильно рассчитали и даже правильно расположили группы. Обратно состав пойдет точно так же и будем надеяться, что остановится здесь. Грузовые вагоны уйдут дальше под рукава, где сейчас сидят валькири, пассажирские встанут возле перрона, сказала Лиана. Если встанут, сказал Петр. Да, согласилась Лиана, если встанут. Если нет, придется запрыгивать на ходу и захват сразу многократно усложнится. Тогда основная нагрузка ляжет на валькирии и бесов с Миной и Виком. Надо все-таки подумать, что можно на пути уронить, задумался Спас, чтобы у них была хоть краткосрочная, но вынужденная остановка. Ну, или хотя бы это препятствие заставит их сбавить скорость, чтобы столкнуть его с пути. Потому что наскакивать с разбегу будет опасно. Идея хорошая, тут же сказал Петр. Это первое, что мы придумали, но нам вряд ли по силам притащить что-то настолько большое, что заставит этот состав остановиться. Может, один из погрузочных рукавов обрушить на пути, предложила Лада. Все сразу задрали головы и задумались. «Ну не знаю, мам», — сказала Лиана, — «во-первых, как это сделать, а во-вторых, как потом это убрать? Ведь мы сами хотим уехать на поезде. Вопросы правильные, но пока что это единственная реальная идея. Иначе состав может просвистеть мимо. А то, что мы сможем захватить его на ходу, у меня вызывает сомнения», — сказал Петр. «Согласен со всем сказанным, кроме слова «просвистит», — сказал Спас, — «надо это дело обдумать». Я побежал к валькириям, посоветуюсь с ними. Может, они там наверху заметили что интересное. Валькирии заметили. По одному из рукавов они не рискнули лезть как раз по причине возможного обрушения. На деле все оказалось несколько сложнее. Одно дело, ты боишься, что под тобой что-то обрушится, другое, попытаться это что-то обрушить самостоятельно. Запас прочности у этого рукава оказался больше, чем казалось на первый взгляд. Но как следует подумав и использовав одну из гранат, имевшихся в запасе, кое-что предпринять удалось. Главное, заложить заряд в нужном месте, в точке наивысшего напряжения, сказал Валера, который подключился к этому процессу. Точку наивысшего напряжения они определили на глаз. Там конструкция дала трещину. Вот в нее-то гранату и запихнули. Для верности еще натаскали в этот рукав обломков бетона, чтобы повысить нагрузку. Каждый раз, когда туда кто-то приходил с грузом, сердце у всех замирало. Но рукав только слегка постанывал, однако продолжал держаться. «Ой, боюсь, одного и такого маленького заряда не хватит», сказала Эсмеральда. «Мы все согласны с тем, что эта конструкция держится на честном слове», сказал Спас. «Бывает, нужно совсем чуть-чуть, чтобы нарушить баланс. Шанс на это есть. Будем пробовать». Удалившись на безопасное расстояние и привязав веревку для дистанционного подрыва, они выдохнули и дернули. Взрыв обычной гранаты в этом гигантском сооружении показался каким-то игрушечным. «Тишина», сказал Валера, «не сработало». «Погоди-ка», подняла палец вверх Эсмеральда, «слышишь?» «Нет», удивился Валера, но потом замер, хотя кажется да. Через некоторое время это услышали все. Тихий металлический скрежет появился как будто где-то далеко, но все усиливался и усиливался. «Пошло дело», удовлетворенно сказал Спас. Усиление скрежета шло с прогрессией. Через несколько секунд он стал оглушительным, а потом что-то оторвалось, что-то упало, но не очень громко, что-то посыпалось неравномерно и вскоре все затихло. «Я не поняла, обрушилось или нет?» – спросила Эсмеральда. «Судя по звукам, частично», – констатировал Спас. К этому времени уже давно стемнело, и чтобы понять, что именно случилось, нужно было подойти поближе. Свет фонарей слабо помог осмотреть разрушение, тем более что подходить слишком близко они опасались. «Как эффект?» – прокричал Спас, надеясь, что с платформы ему кто-нибудь ответит. «Средне», – донесся снизу голос Лианы, оторвалось, но не до конца. «Видно плохо. Марик говорит, что энергон скоро полыхнет, постараемся рассмотреть получше». Все нашли удобные места для наблюдения и стали ждать, пока разряд энергона, пусть ненадолго, но зальет своим зеленым светом все окрестности. Чутье и чувство времени Марика в плане энергона было поразительным. Ждать пришлось всего несколько минут. Зеленый разряд пронзил ночное небо, найдя свою цель на орбите. С этого места эта молния оказалась гораздо более толстой. Значит, они медленно, но приближаются к установке энергона. Если даже пройдя такое, относительно небольшое, расстояние, они видят изменения в масштабе этого явления. «Марик, а бывает такое, что молния не бьет в небо?» – спросила Лиана. «Я такого не помню», – сказал Марик. «При мне всегда било». Разряд энергона был не мгновенным. Пока от него шел зеленый свет, они успели хорошо рассмотреть, что именно произошло. Рукав оторвался, но не до конца. Он повис, не обрушившись. Только некоторые части оторвались от него и упали на пути. Но они движению состава помешать вряд ли смогли бы. А вот сам рукав мог. Учитывая высоту состава, пройти под этим висящим препятствием он не сможет. Нужно будет что-то делать и как-то его убирать. Если они сумеют захватить поезд, то тогда эта проблема встанет и перед ними, но они решили думать об этом, когда придет время. Сейчас было пока рано. Сначала нужно было овладеть поездом. «В общем, может быть, это даже лучше, чем просто завалить пути», сказала Лиана, «выглядит более естественно». «Мне кажется, о естественности можно не беспокоиться», сказал Спас, «чтобы ты подумала на их месте, если бы тебя прислали в район, где, судя по всему, действует диверсионная группа, ты обнаружила там уничтоженную военную базу и на обратном пути встретила препятствие, мешающее движению поезда. Я бы подумала, что это засада», без лишних раздумий сказала Лиана, «но никогда не нужно недооценивать чужую безалаберность и безответственность. К тому же, иногда старые здания разрушаются. Может быть, они постоянно с таким сталкиваются во время движения?» «Возможно», — сказал Петр, который тоже стоял рядом, «но лучше исходить из того, что они догадаются, что это засада». «Это понятно, но нам важно будет не дать им времени это осмыслить», — сказала Лиана. «Увидели препятствие, глядь, а поезд уже им не принадлежит. «Боюсь, что так быстро не получится», — сказал Петр, — «слишком уж большая штука». Еще раз проработав план атаки и разобрав роли, все разошлись по местам. Было строго-настрого приказано всем отдыхать. Когда придет время, то всех разбудит. Однако это не понадобилось. Ночь прошла спокойно, как и почти весь следующий день. Только к вечеру, проведя возле разрушенной базы около суток, состав показался из-за плавного изгиба железной дороги. И в этот раз он шел еще медленнее, как будто чего-то опасался. По крайней мере, складывалось такое впечатление. Когда он был уже совсем близко, неожиданно для всех, на путях появился кладовщик, который, перевалившись через рельс, оказался прямо посередине и побежал навстречу локомотиву. «Стойте!» – размахивал он руками, «это засада!» «Стойте!» Он что есть сил бежал навстречу составу, иногда нервно оглядываясь через плечо. «Он сделал ставку на то, что они победят и заберут его с собой», – сказал Спас. «Кто их должен был охранять?» – возмущенно сказала Лиана. «Хорошо еще, что второй не побежал. Как думаешь, к добру это или к худу?» – спросил Спас. «А что в этом может быть доброго?» – удивилась Лиана. «Ломается схема. Не только наша, но и их. Непредвиденный нюанс. Вдруг это сыграет в нашу пользу?» – предположил Спас. «Пока не вижу как», – вздохнула Лиана. «Он однозначно заставит их, как минимум, насторожиться. А может еще и рассказать о нас во всех подробностях. Тогда все осложнится». На крыше локомотива была башенка, из которой вдруг ударила пулеметная очередь, буквально разорвав кладовщика в клочья. Калибр был крупным. «Они и в самом деле не очень умные», — сказал Спас, — «или очень трусливые. Они о нас ничего не узнали, но мы теперь кое-что знаем об их вооружении. Надо было им его выслушать. Однако они не могли не насторожиться», — сказала Лиана. «Он привел их в состояние готовности. Что-то мне подсказывает, что они и так были в напряжении», — возразил Спас. «Смотри, как осторожно движется состав». Убив кладовщика, поезд не замедлил ход, а продолжил двигаться в прежнем неспешном темпе. Когда он приблизился к терминалу, на крыше одного из пассажирских вагонов, вдруг выдвинулась вверх плазменная пушка. Сейчас этот вагон находился в хвосте состава, относительно терминала, но для плазменной пушки эта разница в расстоянии не была существенной. Голубой шар плазмы с электрическим гулом рванулся вперед и, висящее над путями препятствие, перестало существовать почти полностью. Остатки посыпались на пути, но они уже движению поезда помешать не могли. «Нам очень нужен этот поезд», – пробормотала Лиана, стоя у одного из отсутствующих окон вокзала, возвышающегося над пассажирским перроном. «Только вот теперь он здесь не остановится. Все равно атакуем», – спросил Спас. «Погоди-ка», – напряженно сказала Лиана. Спас тут же понял, что ее заинтересовало. Состав стал замедлять ход. «Чем дальше, тем больше». «Любопытно», — сказал Спас. Несмотря на свободную дорогу и просто кричащие сигналы о том, что тут засада, поезд, вне всяких сомнений, собирался сделать остановку. Когда пассажирские вагоны замерли аккурат возле перрона, в одном из них распахнулась небольшая дверь, и на платформу ловко спрыгнул человек в военной форме и в лихо заломленной на затылок кепке. Сделав несколько шагов, он огляделся, зевнул и засунул руки в карманы, явно чего-то ожидая. «Похоже, что нас приглашают на переговоры», — сказала Лиана.